Если рука не ранена, можно нести яд в руке. Яд не повредит не имеющему ран. Кто сам не делает зла, не подвержен злу. Как великий океан имеет один вкус, соленый, так и мое учение имеет только один вкус — вкус освобождения. Мое учение чисто, и оно не делает различий между знатным и незнатным, богатым и бедным. Ом Бхикшу, вот то, что следует знать. Люди с многими желаниями ищут много выгоды, потому-то страданий и мучений у них тоже много. Люди же с немногими желаниями ничего не ищут, поскольку не желают, а значит, нет у них этих забот. Так исправляйте и улучшайте себя, тем более, что освобождение от желаний порождает иные добродетели. Люди с немногими желаниями не льстят и не изворачиваются в угоду чувствам других. Они даже не зависят от влечений всех своих органов восприятия. Тот, кто стремится к освобождению от желаний, сердце имеет всегда ровное, не тоскует и не боится, всего имеет в избытке, нет для него ничего недостающего. Обладающий малыми желаниями, обладает нирваной. Это и есть освобождение от желаний.